Изменения в домашней обстановке. Когда-то ваша кошка могла вскочить с пола наверх буфета одним грациозным движением, но теперь она уже с трудом запрыгивает на любимое кресло. Так как некоторые кошки предпочитают занимать возвышенные места вне зависимости от возраста, то вам стоит позаботиться о том, чтобы они могли на них взбираться. Специальные кошачьи деревца с насестами продаются в зоомагазинах, позволяют забираться с нижних веток на верхние. Для некоторых пожилых кошек ветки могут быть на слишком большом расстоянии друг от друга, так что либо выбирайте деревце с близко расположенными ветками, либо добавьте еще пару. Все насесты на деревце должны быть широкими, легкими, слегка изогнутыми, чтобы на них можно было залезть и удобно лежать. Можете даже положить на них сложенное махровое полотенце для тепла и комфорта. Залитый солнцем подоконник очень хорош для пожилой кошки. Если ей трудно на него вскочить, поставьте стул рядом. Если кошка предпочитает места пониже, выберите для нее лежанку, обтянутую флисом, или какой-то другой теплой тканью, либо постельку с подогревом. Если у вас несколько таких лежанок в разных комнатах, это поможет кошке удерживать свою территорию и продолжать получать удовольствие от проведенного в своих излюбленных местах времени. Если ваша пожилая кошка всегда любила спать на постели, а теперь не может на нее залезть, используйте специальную лесенку. Ее можно купить в магазине или сделать самим. В ней должно быть 2-3 ступеньки в зависимости от высоты кровати. Ступеньки широкие и обтянуты тканью. Мы сделали такую лесенку для Эльби, моей 20-летней кошки, и она по-прежнему забирается на свой любимый подоконник.